Глава 10. Сад политеизма. Первое, что известно о жизни богов в городах Греции, это их множественность, идея многочисленности богов. В греческом языке много богов выражается словом политеос, от которого мы образовали понятие политеизм, упиваясь долгой историей, пройденной человечеством за период между монотеизмом и политеизмом. Так у Эсхила, в его трагедии «Умоляющий о защите», которая принесла ему победу на великих Дионисиях, в 463 году до нашей эры городской пейзаж изобилует богами. В том смысле, что боги присутствуют везде, даже на кухне, перед вечным огнем Гераклита, а также и в том, что божества образуют небольшие зримые сообщества, собираются на публичных площадях или проводят ярые обсуждения где-нибудь у ограды за агорой, где собираются смертные, на холме в сторонке, но совсем рядом от города. Начнем с появления Данаид, чужестранок с опаленной солнцем кожей. Перед ними город Аргос, куда гонит их Данай, их отец, помнящий о своем родстве с землей Аргоса, и об Ио, жрице, любовнице Зевса, превращенной страстью и ненавистью Геры, повелительницы, в обезумевшую корову. Они бегут в Аргос, измученные жестокостью и страстью самцов, преследуемые 50 своими двоюродными братьями, сыновьями их дяди Египта. Перед ними, на подходах к городу, заросший лесом холм и многочисленные боги. Некоторые узнаваемы немедленно. Зевс, Гелиос, Аполлон. Других можно распознать по отличительным признакам. Трезубец – это Посейдон. Жезл Кадуцей – это Гермес. Остальных видно лишь краем глаза. Все они собрались здесь. У них общий алтарь. Это местные божества, строй божественных сил. И когда понадобится оказать давление на хозяина Аргоса, дочери Даная сделают вид, что собираются повеситься на собственных поясах, используя высокие скульптуры богов, покровителей города. Политеистское святилище полное богов. Сколько их там? Как они распределены? По порядку, по супружеским парам, по триадам? Еще не пришло время заняться теологической инвентаризацией. Маленький городок в Ахайе. Павсаний, проезжая через него во втором веке нашей эры, обнаружил публичную площадь. На ней четырехугольного и бородатого Гермеса, делившего алтарь с Гестией. Гермес и Гестия образуют сильную пару, мощное, действенное двоевластие. Поблизости ручей. Он посвящен Гермесу. В нем запрещено ловить рыбу. Рыба принадлежит Богу. Гермес в качестве торговца рыбой – это нечто оригинальное. Павсаний на этом не остановился. Возле Гермеса с площади собраний и двойника Гермеса у рыбного ручья находится поле, покрытое камнями. 30 столбов, четырехугольных, подобно бородатому Гермесу, но ни на одном не высечено и не вырезано ни лица, ни человеческой фигуры. И тем не менее, граждане города Фары поклоняются 30 столбам, присвоив каждому имя одного из богов. Странное сборище. Дабы предупредить изумление читателей от его описания Греции, это время правления римского императора Адриана, Павсаний обращается к истокам. В прежние времена греки собирались вместе и воздвигали блоки белого камня вместо привычных статуй. Остались странные пантеоны, составленные из необработанных камней, которым придавала форму присвоенное гражданами Фары имя. Эти имена оживляли немые стеллы, бесформенные надгробия. Другое святилище, заполненное богами, но богами незаостренной формы, без изображения, соседствующими с другими, похожими на человеческий эмбрион. В разгар классической эпохи, наряду со статуями, изображающими Аполлона, неувядающим прекрасным юношей, он также часто представал в образе маленького каменного конуса, стоявшего у порога дома на проезжей дороге, придорожный Аполлон, Аполлон улицы. Самые разнообразные боги, сельские, городские, небожители, земные, подземные, боги-покровители агоры, брачный спальник, кладовой, террасы, боги с восхитительными формами, светозарными чертами или каменные боги с невнятными именами, подобие непогребенных мертвых, тяжелые стеллы, вбитые в землю в Кирене под солнцем Ливии, боги с индивидуальностью или божества почти анонимные, словно демоны, демоны-мстители, демоны поверхности земли и другие, обитавшие под земной корой. Греция, безусловно, входит в число обществ, богатых богами, различными божественными и демоническими силами, поэтому ее можно сравнить с такими архаичными обществами, как Индия, нирхеттов, или с цивилизациями Черной Африки, такими как Мали, Сенегал, Дагомея, в которых почитались всякого рода фигурки, идолов, фетиши, невидимые духи, мощь которых часто считали огромной, но характеризовалась она лишь силой или внезапностью. Совершенно иным представлялось общение с божественными силами в государствах, которые объединились вокруг царской власти и у которых уже существовала письменность, то есть возможность классифицировать богов. Например, это произошло в городе Хаттусас, современный Багаскей, Турция, когда он стал во втором тысячелетии до нашей эры местом собрания богов, размещенных в столице Хеттского царства. Царь Тутхалия, реформатор, предпринял полное воссоединение богов в пантеоне. Это произошло после длительного периода волнений и разрушения самых значительных святилищ. Центральная власть приняла решение воссоздать карту храмов и восстановить сообщество богов.